Глава 31. Господь сказал Моисею: «Отомсти медьянитянам за их преступление перед сынами Израилевыми, а потом отойдешь к предкам своим». Моисей сказал народу: «Соберите воинов для похода, пусть они идут на медьянитян и совершат мщение Господне над Медьяном. Отправьте в поход по 1000 воинов от каждого из племен Израиля». И отобрали средь тысячных отрядов израильских 12 000 воинов, по 1000 от каждого племени. Моисей отправил их в поход по 1000 от каждого племени под руководством священника Пинехаса, сына Элиазара, со священной утварью и сигнальными трубами. Они напали на медьянитян, как повелел Господь Моисею, и перебили всех мужчин этого племени. Они убили 5 медьянских царей – Эви, Рекима, Цура, Хура и Реву, и сразили мечом Валаама, сына Беора. Сыны Израилевы захватили в Медьяне женщин, малых детей и весь скот и все стада. Все их имущество они разграбили, а все города, в которых жили медьянитяне, и все их становья сожгли. Они забрали всю добычу, все захваченное, и людей, и скот, и привели пленников вместе со всем захваченным, со всей добычей к Моисею, священнику Элиазару и общине сынов Израилевых в свой стан, что находился на Моавской равнине у Иордана напротив Иерихона. Моисей, священник Элиазар и все вожди общины вышли из стана навстречу войску. Моисей был в гневе на возвращающихся из похода военачальников, начальников тысячных отрядов и начальников сотен. Он сказал им: «Вы оставили всех женщин в живых? А ведь это именно они, по подсказке Валаама, склонили сынов Израилевых к преступлению против Господа, к пёрскому отступничеству, и в общине Господней начался мор. Убейте всех мальчиков и убейте всех женщин, которые познали мужчину, а девиц, еще не познавших мужчину, оставьте в живых для себя. Сами 7 дней оставайтесь вне стана, и вы сами, и ваши пленные, все, кто убил человека или прикоснулся к убитому, должны пройти очищение на 3-й день и на 7-й день. Очищению подлежит также всякая одежда, любая вещь из кожи или козьей шерсти и любая деревянная вещь». Священник Элиазар сказал воинам, участникам сражений: «Вот правило, которое Господь предписал Моисею. Золото и серебро, медь и железо, олово и свинец, все, что выдерживает огонь, очистите огнем и промойте водой очищения. Тогда оно станет чистым. То, что не выдержит огня, очищайте водой. На 7-й день постирайте свою одежду и станете чисты. Тогда вы сможете войти в стан». Господь сказал Моисею: «Вместе со священником Элиазаром и главами родов общины пересчитай захваченных людей и скот. Раздели добычу на 2 равных части, для воинов, ходивших в поход, и для остальной общины. Собери дань для Господа. Из доли воинов, ходивших в поход, следует взять по 1 человеку, быку, ослу или барану из каждых 500. Возьми это из их доли и отдай священнику Элиазару как подношение Господу. А из доли остальных сынов Израилевых возьми по 1 человеку, быку, ослу или барану из каждых 50 и отдай левитам, хранителям скинии Господней». Моисей и священник Элиазар сделали так, как повелел Господь Моисею. Добыча, то, что осталось от захваченного воинами, составляла 675 тысяч голов мелкого скота, 72 тысячи голов крупного скота, 61 тысячу ослов и 32 тысячи пленниц, девушек, еще не познавших мужчину. Доля ходивших в поход, половина всей добычи, составила 337 тысяч 500 голов мелкого скота. Из них 675 голов дань Господу, 36 тысяч голов крупного скота, из них 72 головы дань Господу, 30 тысяч 500 ослов, из них 61 дань Господу, и 16 тысяч пленниц, из них 32 дань Господу. Эту дань, подношение Господу, Моисей передал священнику Элиазару, как и повелел Моисею Господь. Доля же остальных сынов Израилевых, то, что Моисей забрал для них у участников похода, доля общины, составила 337 тысяч 500 голов мелкого скота, 36 тысяч голов крупного скота, 30 тысяч 500 ослов и 16 тысяч пленниц. Из доли сынов Израилевых Моисей взял по одной пленнице и по одному животному из каждых 50 и отдал левитам, хранителям скинии Господней, как и повелел Моисею Господь. К Моисею пришли военачальники, начальники тысячных отрядов и начальники сотен. Они сказали Моисею: «Мы, рабы твои, пересчитали своих воинов, пропавших нет. И вот наше приношение Господу, выкуп за нашу жизнь, добытое нами золото, застежки, браслеты, кольца, серьги и ожерелья». Моисей и священник Элиазар приняли у них золото, все эти золотые вещи. Все золото, которое начальники тысячных отрядов и начальники сотен принесли в дар Господу, весило 16 750 шекелей. Воины же оставили свою добычу себе. Приняв золото от начальников тысячных отрядов и начальников сотен, Моисей и священник Элиазар отнесли его в шатер встречи. Там оно будет напоминанием о сынах Израилевых перед Господом.